Ибрагим послал к нему послов, обещая, что отойдет от города, если Юришич уплатит ему выкуп. Мукулица отвечал, что не имеет намерения платить выкуп чужестранцу за собственный город. Тогда Ибрагим предложил ему уплатить лишь 2000 дукатов янычарским агам за их труды. Юришич ответил, что у него нет таких денег, да и платить тоже намерения нет. Ибрагим бросил янычар на последний приступ. Сквозь проломы в старых стенах они с разных сторон ворвались в город, в котором оставались почти одни только старики да женщины с детьми. Никола Юришич был дважды ранен. Казалось, конец. И тогда старики, женщины и дети, чувствуя свою смерть, сбежались в кучу и закричали так отчаянно и страшно, что турки, никогда не слыхивавшие ничего подобного, перепугались и бежали от этой проклятой крепости. Впоследствии янычары придумали в свое оправдание, что явился перед ними небесный всадник с огненным мечом в руке и выгнал их из Кисега. Ибрагим уговорил Юришича согласиться на почетную сдачу. Запретил грабеж. Всех оставшихся в живых отпустил на волю. Юришичу были подарены золотой султанский кафтан и серебряная посуда. Сам великий визирь получил от султана почетное одеяние и, как и после каждого похода, перо с бриллиантом на тюрбан. Но время было упущено безвозвратно. Под Кисегом Ибрагим протоптался целый месяц, начинался уже сентябрь. Возвращаться домой было далеко, султан уже знал, как опасно задерживаться до холодов, поэтому он распустил войско паштирии для грабежей и объявил, что на этом поход окончен. Это уже было не отступление, а бегство. Австрийцы, хорваты, венгры трепали османские отряды, выбивали их под корень, гнали со всей земли так, что те едва успевали наводить мосты на реках или переправляться вплавь, тонули, теряли награбленное. Мост близ Марибора чуть не завалили. Даже свита Сулеймана с трудом пробила себе дорогу к переправе, а великому визирю пришлось с утра до самой темноты, не слезая с коня, простоять на берегу, пока не перейдет на ту сторону Сулейман. За это Ибрагим получил от султана деньги и коня в драгоценной сбруе. Уже зная, как спастись от величайшего позора, султан вступил в конце ноября в столицу с еще большим триумфом, чем после первой неудачи под Веной. 5 дней столица с Эюбом, Галатой и Уксюдаром сияла огнями. Базары и лавки были открыты днем и ночью. На площадях раздавали чорбу и плов для бедных и дармоедов. На базарах распродавали награбленное и рабов, приведенных войском. Сам султан, переодевшись, объезжал базары. На третий день, узнав от Гасан-аги, что творится на базарах, к Сулейману присоединилась и Роксолана и выпрашивала у султана детей и молодых женщин, даруя им волю. Купцам платили за отпущенных на волю из державной казны. Ибо, согласно шариату, даже султан не имел права причинять купцам убытки, а султанша же пошла молва, что она грабит правоверных. Но ей ли было привыкать к сплетням и молве? А когда продавали ее, где они были, те правоверные? По улицам Стамбула, в распахнутых халатах, воздымая руки, носились ошалелые фанатики, проклинали Геурку-колдунью, засевшую в топкапы, вопили: «О шариат! О вера!» Тяжело занемогла сердцем Валиде. Слегла еще по весне от тяжкого оскорбления, нанесенного ей султаном и султаншей, и теперь не вставала.